Глава 31. Третья итерация. Тихонов щелкает рубильником. Мы оказываемся с Машей в круге света. Чувствую ее руку на пряжке своего ремня. Твою ж мать! Ну вот, сейчас есть шанс попрощаться с погонами. Не экстренно, но в перспективе. Неотвратимой. С другой стороны, сколько можно шкериться? Все равно рано или поздно придется обнародовать. Медведев! Свирепо. Товарищ полковник, прокашливаюсь я. Разрешите с вами без Маши поговорить. Неожиданно мне прилетает от Маши шлепок прямо по эрекции. Оу! Сократившись, теряю дар речи от вспышки яркого и чуть болезненного ощущения. Маша решительно разворачивается, освободившись из моих рук. «Папа, на меня напал какой-то человек!» Шмыгает она носом, всхлипывая. «И очень напугал. Хорошо, что Михаил проезжал мимо. Он увидел и спас меня!» Мои брови ползут вверх. Вот это версия! Трындец! Мне хочется провалиться под землю в глубоком фейспалме. Маша, да? На лице полковника написано, что он не идиот. А что тут делал Михаил практически ночью, рядом с моим домом? Маша с живым интересом бросает на меня взгляд. «Что ты тут делал?» С тихим рычанием выдыхаю. «Ну что теперь делать? Не подставлять же ее с этим откровенным, наивным враньем!» «Мы, товарищ полковник, с распоряжением майора Брагина, с капитаном Айдаровым работаем сегодня в оперативке, по маяку. Отслеживаем подозреваемого». «Маяк показал местонахождение его машины в вашем районе, прямо здесь, и вот...» «Продолжай!» С ядовитой злой улыбкой. «Я внимаю!» «В поиске подозреваемого мы проезжали мимо вашего дома. Сдержанно вру я. Я увидел подозрительного мужчину, закрытым балаклавой лицом». Добавляю поспешно. Станется с него еще и отправить авторобота составлять. «Лицом об асфальт не бился?» Рычит полкан, припоминая мне объяснительную. «Чтобы дискредитировать нашу доблестную?» «Никак нет!» «Он затащил меня во двор!» Перебивает сердито Маша. «Зажал рот рукой!» «Я не могла закричать!» Полковник озадаченно хмурится. «Ты что, мне не веришь, папа?» Шмыгает носом Маша. «Тебе?» «Нет, конечно!» Фыркает полковник. «Ты известная сказочница! Я уже тебе говорил, что не выношу ложь!» «Иван!» Возмущенно вскрикивает жена полковника. «Ну как ты можешь? Ты что, не видишь, что девочка вся заплаканная и расстроенная?» Выходит ближе к нам, обнимая Машу. «Моя малышка, напугали ребенка! А я тебе сколько раз говорила! Заведи собаку, поставь камеру! Что бы сейчас было с девочкой, если бы не ребята?» «Так!» Недовольно обрывает Тихонов. Недоверчиво смотрит мне в глаза, выдерживая его прямой пытливый взгляд. «Значит, Айдаров там?» Недоверчиво кивает на забор. «Так точно!» «Маша, тебе конец. Я тебя выпарю, маленькая врушка. Мисс Подстава!» «Следили по маяку?» «Так точно, товарищ полковник!» «Я же Брагину сейчас позвоню, поинтересуюсь!» «Звоните!» — пожимаю плечами. Ухмыльнувшись, обходит меня, выходит за ворота. Иду следом. Нервно курящий у тачки Айдаров застывает. Здравствуйте, товарищ полковник. Так-так. Машинально талдычит Тихонов, уже неуверенно обводя свое имение взглядом. Айдаров, оборудование по слежке покажи мне. Требовательно машет пальцами. Лев переводит на меня встревоженный взгляд. Киваю ему. Идет в нашу сторону, доставая телефон. Да какое оборудование, товарищ полковник? Сейчас же все просто. Маяк, сим-карты, телефон, приложение GPS. Запускает приложение со слежением на телефоне. Мы втроем наклоняемся над экраном. Вот, красным указан путь маяка на карте, поясняю я. Вот локация с вашим адресом, видите? Нервничая, оттягиваю ворот свитера. Да тошный какой! Заусила же! Лучше бы дочь успокоил. Но это в его духе прицепиться к какой-то мелкой детали, забив на суть происходящего. Профессиональная деформация, когда циклишься на несостыковках. Вижу. Отворачиваясь, опять смотрит на свой забор. Совсем уж охренели. Ведет рукой по лысине. На дочь полковника напасть у него дома. Да, гопота оборзела. Сначала на сестру капитана. Припоминаю ему тот беспредел сестру льва, по которому нас с ним пытались нагнуть. Потом дочь полковника. Их же сразу не накажешь, они потом края теряют. В дверях со двора на улицу Машенька и жена полкана. «Мих!» — шепчет мне лев. «Что происходит?» «Чш!» — бросаю на него многозначительный взгляд. «Так, а...» — разворачивается полкан. «Где нападавший-то?» «Убежал!» Сжимаю челюсти. «Ой, Маша!» «Когда Миша зашел следом за нами во двор, тот швырнул меня в снег. Я упала и заплакала!» Воодушевленно врет Маша. «Пока Миша поднимал меня, он убежал!» «Маша, Маша!» Качаю удрученно головой. «Молчи, чудовище! Я бы сначала вырубил его, а потом тебя из сугробов выкапывал. В общем, я не успел, товарищ полковник». «Айдаров, а ты-то что?» «А я...» Лев неуверенно переводит взгляд с меня на Машу и обратно. «Короче, я тоже не успел...» Киваю ему. И решил отказаться от преследования, чтобы проверить, не ранена ли Мария Медведев и не нужна ли помощь. «Фантастика!» — закатывает глаза Тихонов. «Сказочная ахинея! Не видел бы вот это все своими глазами!» Машет на телефон. «Что ты на них рычишь, Иван?» Возмущается его жена. «Ребята спасли твою дочь! Михаил вообще второй раз твою дочь спасает!» «Медведев вообще святой опер! У него в паху не жмет! Не по воде сюда шел, нет?» Снова прокашливаюсь. Еще как жмет после Машенькиных поцелуев. Встречаемся с ней глазами. Маша, поджимая губы, опускает взгляд. «Ну что ты заладил? Дай лучше операм по звезде, Иван, и благодарность. Или как там у вас?» «По звезде им и так прикрутили. Полгода не прошло. Да срочно!» «Ты лучше, Иван, у Никиты поинтересуйся, как девочка одна на улице осталась!» Становится претенциозным голос его жены. «Ему позвонили, и он уехал, а я осталась», — поясняет Маша. А когда заходила... Тихонов недовольно скрипит зубами. Обязательно спрошу. Короче, капитаны свободны. И да, Медведев, спасибо. С меня премия. Не надо, товарищ полковник. Морщусь я. Почему это? Ну, знакомы же мы с Машей. Развожу руками. Да и нападавшего не задержали. За что премия-то? Да, свободны. Вернее, работайте дальше. Есть! В разнобой бормочем мы. Забирая женщин, закрывает дверь. Молча садимся с Айдаровым в тачку. Что это было? Хлопает глазами Лев. Знакомство с тестем. Третья итерация.